«Ты меня знаешь?» – спрашиваю прямо в лоб. «В том разрушенном здании ты как будто узнал меня. Объяснишь?» «Конечно, если это действительно параллельный мир, то он мог знать не меня, а другого меня. Мда, даже звучит странно. Я и другой я, хах, я тебя тоже знаю», – вдруг сказал другой мужчина с ранами на лице и каштановыми волосами. «В прошлом ты», – тут он огляделся, – «а, впрочем, этот разговор не для чужих ушей. Тебя ведь зовут Джеймс?» – спросил лысый. «Ну да, Джеймсом меня кличут», – пожимаю плечами, – «а тебя как, болезный?» – и так красноречиво посмотрел на его ноги. «Хах, характер такой же», – прямой усмехнулся он. «Чарльз Ксавье, директор школы для одаренных детей. Приятно познакомиться», – отвечаю ему той же улыбкой. «А ты всегда был лысым?» «Чарльз потерял свои волосы в 83-м», – произнес другой мужчина с опухшей правой щекой. «Мы тогда сражались с одним мутантом, который хотел уничтожить весь мир и построить на его руинах новый. Меня, кстати, Хэнком зовут. Не подскажешь, как его звали?» «Напрягся я, ведь если это мир будущего отражения моего мира, то тот мутант может существовать и у меня во вселенной. Ты не знаешь?» – воскликнули многие, даже некоторые солдаты, но я лишь покачал головой. «Про это же еще все СМИ мусолили около полугода», – продолжил Хэнк. «Не имею ни малейшего понятия», – расставив руки в стороны, отвечаю, «я так-то появился тут минут 30 назад, поэтому мне многое неизвестно». «Как это неизвестно?» – удивился Ксавье, «и что значит только появился?» Тут неожиданно поезд сотрясся от того, что кто-то очень сильно ударил по его корпусу, и произошло это как раз в конце транспорта. «Похоже, скоро я смогу высказать все той, кто решил поиграться со мной в пинг-понг, где в роли мяча выступало мое тело, может даже ногами. То и значит, весело говорю, меня засосало в какую-то воронку, и я оказался тут. У меня есть теория, что это параллельный мир, ну или будущее моего, но это очень маловероятно». Бах! Пока все пытались осознать мою фразу, в дверь, закрывающую вход в другой вагон, кто-то ударил, очень сильно ударил, отчего в той даже вмятина появилась, хотя та была из металла. Еще один удар и еще. Многие солдатики начали нервничать, а я пошел к тумблеру, который должен освободить заключенных тут людей КХМ, мутантов. Глава 64. «Стой на месте!» – кричал один из солдатов, но я не обращал на него внимания. Бум! Дверь все-таки выбили и внутрь вошел незваный гость, в которого сразу же стали всаживать свинец из своих автоматов. У них даже получилось повалить его, применив пулемет, который стоял сверху. Но в вагон начали врываться другие пришельцы, из-за чего солдатам пришлось рассредоточить огонь по целям. Вот только это им никак не помогло, так как они не могли нанести нужное количество урона, чтобы вывести из строя хоть кого-то. Поэтому многих сразу же буквально разорвали на части голыми руками. Лишь один оказался умнее других и стоял возле меня. Ну а я в это время как раз успел освободить всех заключенных. «Не благодарите», — говорю спасенным и с удивлением замечаю кое-что интересное. Чарльз как-то странно приложил пальцы к виску, посмотрев на скрулов, как будто по привычке хотел что-то сделать, но, не добившись желаемого, с раздражением поморщился. «О, ты телепат, что ли?» Мне никто не ответил, потому что все были сосредоточены на вошедших. Хенк стал синеть и превращаться в какого-то зверя, а тот, кто тоже меня знает, но не назвал своего имени, протянул руку в сторону противников. Сначала я не понял, зачем он это сделал, а потом все встало на свои места. Мужчина как-то может управлять металлом, так как двери от шкафчиков для оружия после его жеста просто пригвоздили одного пришельца. Далее началась потасовка. Хэнк принял на себя сразу троих и как пушинки раскидал их со звериной силой. Хах, действительно зверь. Парень подхватил Чарльза, и они вдвоем направились в мою сторону. Неожиданно обшивку вверху вырвали, подкрепление прибыло. Но лазерный луч в исполнении парнишки пресек проникновение внутрь, а темнокожая девушка закрепила этот успех, вылетев наружу. По ее телу проскакивали молнии. «Можешь помочь?» – спросил меня лысый, когда они вдвоем оказались возле меня. «Вам нужно к Джин?» – прочитав мысли парня, проговорил я. «Да, нужно ей помочь», – кивнул Чарльз. «Она находится два вагона вперед от нас», – перебиваю его, быстро найдя искомую, «с ней всего два охранника. Возьмите меня за руку». Переглянувшись, они решительно выполнили это действие, и я моментально перенес их в нужное место. Ксавье быстро сел рядом с ней и приложил руку к ее голове, а парень встал на охрану. Мне же было интересно, что особенного в этой джин, поэтому я просто решил понаблюдать и, если этого будет требовать ситуация, помогать. Вмешиваться в события параллельного мира может быть чревато для самого мира. Ну, так я думаю. Параллельно с этим я также следил за происходящим с другими мутантами. Особенно мне приглянулся синекожий паренек, похожий на демона. Чем-то он мне напомнил Ривен в моем прошлом мире. Может, родственник какой? Ладно, потом спрошу сам, когда вся эта свистопляска закончится. И я уверен, что победят именно мутанты, хотя их и меньше. Как я и думал, они начали теснить пришельцев, избавившись от большей их части. Но в зону моей чувствительности наконец попала та, ради кого я вообще сюда переместился. Скрула с внешностью смазливой блондинки. Сейчас она неожиданно запрыгнула с моста прямо в поезд, смягчив свое падение Хэнком. Ничего, он крепкий, переживет. Инопланетянка уверенно проходила весь путь до нас, лишь немного задерживаясь на то, чтобы расправиться с препятствиями в виде мутантов, которые не могли ей ничего противопоставить. Ее телекинез и энергетические атаки просто не давали шанса чем-то ответить. Вскоре девушка добралась до мужчины, управляющего металлами. Он смог задержать ее чуть побольше. «Я пытался защитить тебя. Я пытался избавить тебя от боли», в это же время шептал Чарльз и гладил по голове рыжую девушку, пока вдруг не замер. «Скорее всего, они сейчас как-то ментально взаимодействуют между собой. Жаль, что мне это пока недоступно, ибо мое присутствие может разрушить разум. Хотя, они же вроде как телепаты. Не знаю, сильные или нет, но если я аккуратно попробую влезть к ним своим вторым сознанием, то некоторое время они смогут выдержать. Правда, займусь этим я также после того, как накажу одну очень наглую и высокомерную особу». Секунд через 30 входную дверь в вагон попросту смяла и внутрь вошла блондинка, которая сначала с торжеством посмотрела в сторону джин, а потом с удивлением на меня. Я даже позволил себе злобно ухмыльнуться перед тем, как разобраться с ней. Вот только оковы, которыми была скована рыжеволосая, мгновенно превратились в пепел, и она открыла глаза. «Джин, нет!» — воскликнул Ксавье. Девушка же не слушала его. На ее лице выступили трещины, которые начали переливаться красным цветом. Сама она начала взлетать в воздух с раздвинутыми руками. Лысый мужчина и парень тоже начали парить, а вот я остался на месте. Джин просто махнула рукой и скрула мгновенно вылетела из поезда. Сам транспорт начала крутить из стороны в сторону, отчего тот просто слетел с железной дороги. Мда, если бы я не переместился наружу, то мог получить раны, хотя убить меня это все равно не смогло. А Чарльзу и остальным повезло, так как их закрыло коконом, который защитил мутантов. Секунды три спустя поезд полностью ушел в небо и также быстро полетел вниз, разлетаясь на кусочки. Живых скрулов осталось не так много, штук 10 от силы. А она сильна, вынужден был признать я, не только телепат, но еще и сильный телекинетик. Я снова переместился и на этот раз оказался в 30 шагах от девушки, которая сейчас стояла возле частично разрушенного склада. Рядом с ней были обломки поезда, а также несколько пришельцев, которые немедленно напали на нее. Вот только прикоснуться к ней так никто и не смог, потому что способности джин позволяли той без проблем расщеплять врагов прямо на подходе к ней. Застыл я, так как не ожидал, что к рыжеволосой хоть кто-то сможет подобраться со спины и проткнуть. Ну, ей это ни капли не помешало, ведь в следующий миг кол, которым ее проткнули, просто разлетелся на мелкие частицы, а сама девушка, схватив за голову противника одной рукой, уничтожила его так же, как и остальных до этого. Ага, а вот и та скрула. Как только она появилась, я сразу же переместился к ней, но на месте ее уже не оказалось. Посмотрев в сторону джин, я заметил там же и блондинку. Та сейчас держала за горло рыжеволосую, но той было на это все равно. Ну и еще одна деталь заставила меня туда повернуться. Огромные вихри и всполохи из неизвестной мне энергии просто заполнили пространство вокруг них. Вдруг инопланетянка решила убрать руку, но джин с решимостью вернула ее назад со словами: «Ты хотела эту силу, ты ее получишь». Глава 65. «Джин!» — выкрикнул парень, когда подошел слишком близко и его тело начало потихоньку распадаться на мелкие частицы. Рыжеволосая обернулась на крик и увидела это, а сквозь шум из-за вихря энергии был слышен хриплый голос скрулы. «Ты не можешь контролировать ее, я не видел ее лица, но мне кажется, там сейчас было торжественное выражение: убьешь меня, убьешь их». Буйство вокруг них начало утихать, А инопланетянка продолжила: «Твои чувства делают тебя слабой». «Нет», — твердо произнесла девушка ей в ответ, напоследок посмотрев на Ксавьера. «Я сразу понял, что она хочет сделать. Вот только, дамы», — положил я свои руки им на плечи, придавив к земле, когда переместился прямо к ним, «я понимаю, тут драма и ты хочешь пожертвовать собой», — смотрю в сторону Джин. «Но у меня есть идея получше». Большой вдох и разлитой вокруг энергии, как не бывало, ох, хорошо пошло. Внутри меня начался кавардак, и я начал бороться агрессивной энергетикой в своем теле. Использовал я для этого, естественно, энергию камня пространства. Опыт у меня уже был, поэтому все было под контролем. Правда, пришлось увеличиться немного в размерах, чтобы тело смогло вместить большее количество энергии. Хух, выдыхаю, ведь у меня все-таки получилось сжать и абсорбировать неизвестную энергетику, а теперь уже можно поговорить. Тут мой взгляд натыкается на блондинку. «Вы мне не понравились еще со Сакара, поэтому пока», — в ее глазах отразилось непонимание, но когда я переместил ее прямо на солнце, она сразу все поняла и расплавилась. «Кто ты?» – настороженно спросила рыжеволосая, убрав мою руку со своего плеча. «Почему я не могу проникнуть в твою голову?» Мне же было как-то не до ответа, так как я был занят новой игрушкой, в смысле, проверял, что может этот неизвестный мне вид энергии. Было ее много, поэтому я не боялся истратить ее, да и источник был рядом со мной. Чуть высвободив часть этой энергии через ладонь, которую направил вверх, я обомлел от того, что увидел. «Это огонь такой, что ли?» «Нет, это что-то другое», — я полностью погрузился в анализ. «Эй, ты меня слышишь?» — раздраженно сказала рыжеволосая. «Кто ты такой? Как ты смог впитать всю энергию и не умереть? Отвечай!» «Успокойся, Джин!» — успокаивающим голосом произнес Чарльз, который с помощью Хэнка и парня, стреляющего лазерами из глаз, смог сюда добраться. «Это Джеймс. Помнишь, ты мне еще рассказывала о том, что смогла освободить его на базе Страйкера? Это он». Шок на ее лице невозможно было подделать, но он не похож, совершенно не похож. Тот был меньше и слабее, чем этот. «Ты сейчас нестабильна в ментальном плане», — прикоснулся он своей рукой к ее. «Прошу тебя, успокойся, пожалуйста, и посмотри». Лысый мужчина спокойным взглядом посмотрел в глаза девушки. «Хорошо». Ее волосы, которые все это время светились и левитировали в воздухе, упали на плечи, а сама она со вздохом закрыла глаза. «Я же в это время оху офигевал от того, что только что попало мне в руки. До этого момента мне было как-то не до анализа, так как я был немного занят, но сейчас меня накрыло. Нет, я натурально завис, ведь эта энергия была качественно лучше даже пространственной. Вот почему мне требовалось применять энергию камня пространства раза в три больше, чем этого требовалось, чтобы подавить эту неизвестную. Это же какие возможности открываются!» Мой шепот услышали все, но предпочли никак это не комментировать, кроме Хэнка, который заинтересованным голосом спросил: «Ты что-то понял? Мы столкнулись с этим еще в космосе, когда Джин оказалась в эпицентре такого же вихря и как-то впитала всю ту энергию. Так это не ее сила?» — вопросил я. «Нет», — недовольным голосом ответила мне сама девушка, — «во мне осталось совсем немного». «Хм, странно», — задумчиво проговариваю, — «а ты не чувствуешь, что эта энергия как-то может восстанавливаться?» «Нет, чего это она такая раздражительная?» «Кстати, Чарльз», — обратился я к лысому, — «не знаешь случаем Широн Ксавье?» Хотел спросить его еще в поезде, но как-то не задалось. «Ты был знаком с моей матерью?» — нахмурился тот. «Все-таки мать», — кивнул я сам себе. «Нет, я не знаком с ней, но где-то в середине 16-го года, когда мне удалось закончить одно свое изобретение, я увидел девушку со светлыми волосами и голубым цветом глаз. У нее тогда на груди висел бейджик с именем Широн Ксавье». «Понятно». Тут я почувствовал что-то странное, словно меня хотят куда-то засосать, но энергия камня пространства это полностью нивелировала. Я бы этого не почувствовал, если бы не моя чувствительность, что сейчас была на максимуме из-за того, что мне нужно было изучить неизвестный вид энергетики, которую я впитал. Неожиданно это чувство начало нарастать, а моя чуйка подсказывала мне валить отсюда. «Вот же срань», — выругался я. «Было интересно с вами поболтать, но мне пора», — обращаюсь к своим собеседникам. В следующий момент я переместился на маленький остров в океане. То чувство до сих пор меня преследовало и продолжало нарастать. Мне категорически не хотелось узнавать, что со мной произойдет, когда это что-то случится, Поэтому я начал максимально усилиться, отчего мой рост становился все больше и больше. Вскоре рядом со мной снова появилась та самая воронка, которая вновь пыталась засосать меня внутрь. И получалось у нее это хорошо, так как даже с силой камня пространства у меня с трудом кое-как получалось установить шаткое равновесие, но мощь этой червоточины росла с большей скоростью, чем моя. Неудивительно, что через некоторое время она меня все-таки поглотила. У меня такое чувство, что меня в наглую использовали и выбросили, очутившись на собственной базе на Марсе, пробормотал я, ощущаю себя батарейкой, которую разрядили и выкинули. А еще через минуту меня настигло новое осознание и в помещении раздался вопль раненого утконоса. Нет, ну как так можно было? Как? Похоже, для перемещения между мирами использовалась моя собственная энергия. В первый раз я сам был виноват, не разобрался с сигналом о помощи и сразу же решил переместиться. Но кто мог знать, что этот сигнал шел аж из параллельного мира? И как он, вообще, мог это делать? Тогда у меня высосали всю энергию камня силы. А сейчас что? Правильно, всю ту странную энергетику, от которой хотела избавиться та рыжеволосая, хотя чуток даже осталось. Либо это вышло случайно, либо это такая функция у этой червоточины, высасывать всю энергию из того, кого переносит. Может, тот мир меня просто не принимал, чуть подумав, произношу в пустоту. А ведь эта теория имеет место быть. Допустим, в параллельный мир я попал самостоятельно, но оттуда меня вытеснил уже сам мир, для которого я был словно вирус, что необходимо удалить. Сначала его попытки были бесполезны, но с каждым мгновением он, мир, усиливал свое давление на меня. Ха, меня турнули меньше, чем за час. Глава 66. Успел, выдохнул я, когда переместился к себе домой. Многие не поняли бы моего волнения, но дело в том, что с моего перемещения в параллельный мир прошла неделя. Да, там я пробыл меньше часа, а в моем мире прошло намного больше. Вот только в первые мгновения этого осознания я не сразу понял одну очень важную вещь. И только через 10 минут моих размышлений вспомнил Ривен, которую обещал отвезти в университет. Сейчас я появился как раз в тот момент, когда та стояла возле входа и ждала с сумкой, в которой находились все необходимые для нее вещи. Вытерев воображаемый пот с лица, потопал в гараж, где у меня стоит новенький Кадиллак красной расцветки. Точнее, от ее марки там только корпус. Начинку мне предоставил Старк, который утверждал, что эта малышка может выжать до 500 км в час. Хотя если снять ограничитель, тогда остановиться можно будет только куда-нибудь врезавшись, так как тормоза напрочь откажут. «Я уж думала, что ты вновь забудешь», — усмехнулась Ривен, увидев подъезжающего меня. «Ты это теперь постоянно вспоминать будешь?» Закатив глаза, произношу и открываю ей дверь. «Я думал, что мы уже договорились забыть об этом. Ничего не знаю», — улыбнулась девушка. Кстати, ее внешность сейчас была изменена на ту, которую она использует в общественности. Правда, рыжие волосы и золотистые глаза девушка все же оставила. Массачусетский университет находился в Кембридже, который был расположен рядом с Бостоном. Ехать туда всего несколько часов, но время нужно было чем-то занять, и разговоры в этом отлично помогали. «Пап, а где ты был всю неделю?» – задала свой первый вопрос моя приемная дочка, никому ничего не сказал и как будто исчез, а мы, между прочим, волновались. КХМ, вот вроде ничего плохого не делал, но ее тон был таким, как будто я сделал что-то такое, путешествовал. Один, уголки моих губ предательски дернулись, так как сама ситуация напоминала мне первые попытки Сары и Вики уличить меня в измене. Ну ладно, ха-ха-ха. Все-таки не удержался я и рассмеялся, ты прямо, как твои мамы, хах, должна же я следить, чтобы мой отец не изменял моим мамам со всякими курицами, весело ответила девушка и тихо добавила, кроме меня, ты что-то сказала, я сделал вид, что не услышал этого, нет, мне, конечно, приятно, что такая красивая девушка хочет залезть ко мне в постель, но проблема в том, что она моя дочь, да, приемная, но я сам считаю ее родной и от этого ее влюбленность уже не кажется мне такой хорошей, хотя я же трахаю собственную сестру. Тебе послышалось, нервно отвернула она голову, может расскажешь, что делал в своем путешествии, решила Риви поменять тему. Ну, для меня оно пролетело, словно один час и, в принципе, оно так и было. Это как, удивилась рыжеволосая, хм, я как-то попал в другой мир, точнее, в параллельный. Семье я не рассказывал, что у меня есть камень пространства, так как не хочу, чтобы кто-то мог им навредить. Они, естественно, и сами смогут кому хочешь навредить, но эту тайну пока никому нельзя знать. Там был 1992 год. Ты что? Вот теперь у нее на лице был натуральный шок. Пап, я, конечно, и сама догадывалась, как и другие, что у тебя есть какие-то способности к телепортации. Мы не спрашивали, так как понимали, что ты сам расскажешь, когда придет время, но другой мир. О том, что близкие мне люди догадывались об этом, я знал, но догадываться и точно иметь представление, это два разных определения. Про способности, как ты сама сказала, я расскажу, когда придет время, нехотя произношу, так как не хочу врать, сейчас эта информация может вам навредить. Понятно, взяв себя в руки, серьезным голосом сказала девушка, и было видно, что она и вправду мне доверяет. Спасибо, тепло улыбнулся я, повернувшись к ней и сразу же вернул взгляд на дорогу. Мне правда стало легче от этого. Тогда расскажешь, каково там, через 5 минут тишины спросила дочка, в другом мире. Конечно, расслабленно говорю, во-первых, мутантов определенно стало больше. Всю дорогу я посвятил своим новым впечатлениям и взглядам на вариацию нашего мира в будущем. Хотя пробыл я там всего час, минут 30 из которого тупо перемещался по миру, но от того, что моя память была более чем идеальной, все те мгновения перед каждым перемещением были мною запечатлены, и по ним я и рассказывал. Ривен с интересом слушала и иногда задавала некоторые вопросы. Так один раз мне удалось попасть в какое-то место, где я увидел каких-то монахов, которые медитировали, сидя на полу и левитируя в воздухе. Рядом с ними была та самая лысая женщина, которая пыталась отнять мой камень пространства. И мне даже показалось, что та сразу же меня заметила, но буквально через секунду я исчез. За разговорами время пролетело быстро, и мы уже подъезжали к Кембриджу. Через 20 минут я припарковывал свой Кадиллак возле одного домика, который выкупил, чтобы моя дочка жила там во время учебы. Он был одноэтажным и с 3 комнатами, на случай гостей, так как проведывать ее мы будем часто. «Ну вот мы и приехали», – произнес я, выходя из машины, – «я купил его специально для тебя». В общем, девушка начала изучать свои новые апартаменты на период обучения. Большая часть вещей тут уже присутствовала, так как их привезли сюда несколько дней назад отдельно. Нам оставалось их лишь распаковать, но этим займемся потом. Сначала необходимо сходить в университет и заполнить все документы о зачислении. Я специально приобрел здание возле места, где будет учиться моя дочь, хотя за это пришлось отдать гораздо больше, чем обычно, но ради Риви мне не жалко, тем более, для меня эти цифры были ничем. Поэтому шли мы до комплекса из здания университета минут 5. Нам нужно было административное сооружение. Когда я с Ривен входили в нужный кабинет, где сидел секретарь, то обнаружили там еще одну личность, которая спокойно общалась с, похоже, секретарем. Это была блондинка в белых одеждах немного откровенного характера. Как все нормальные люди, она не повернулась в нашу сторону на звук открытия двери. «Чем могу помочь?» — обратился ко мне, не глядя, мужчина, что сидел за столом и раскладывал какие-то бумаги. «Мы по поводу поступления и...» — начал я, но стоило ему увидеть мое лицо, как его настигло осознание. «Ах, это вы, мистер Хоулитт». В его мыслях сразу же возник мой образ на плакате, где я жал руку президенту, Франклину Рузвельту. Глава 67. «Хах, не думал, что я такой известный». Внешне я показывал полное радушие и немного смущения, но внутри полностью сосредоточился на блондинке, так как моя телепатия не смогла пассивно считывать ее мысли. Тут уже она сама повернулась, и я увидел ее лицо. На вид ей было лет 20, года на 3 старше Ривен, но в ее взгляде уже была та решимость и твердость, свойственные тем, кто знает, чего хочет. Глаза светло-бирюзового цвета сейчас пристально изучали меня и Риви, а потом она, как бы нехотя, отвела взгляд, вернувшись к беседе с секретарем. Вот только сразу после этого я заметил очень знакомый жест, который используют новички в телепатии. Да, то самое пресловутое прижимание пальцев к вискам. Меня даже забавляет наблюдать за таким своеобразным костылем, что дает видимость работы данной способности. И такой привычкой страдает каждый встречный мне телепат, хотя Джин в параллельном мире не зависел от нее, но она – аномалия, так что не считается. Вообще, для любого телепата, по идее, нет предела для развития. И даже если кто-то чувствует себя слабым в этом плане, то натренировать своеобразную мозговую мышцу, так сказать, ему никто не мешает. «Хах», — сказал тот, кому, наоборот, необходимо научиться правильно контролировать и рассчитывать силы, чтобы не уничтожить чужой разум. Тем временем мой собеседник продолжал с восхищением говорить, как он рад, что смог увидеть меня собственными глазами и одновременно копаться в бумажках, в поисках заявления о поступлении. Я дружелюбно ему улыбался и иногда отвечал ничего не значащими фразами. Было немного неудобно делать вид, что я не замечаю того, как кто-то хочет залезть мне в голову. «Ох, мне пора, Лидия». Через некоторое время бесплотных попыток блондинка прекратила и решила уйти. Я тут неожиданно вспомнила, что у меня есть кое-какие дела с Сэмом, пока. Тем самым Сэмом, чему-то удивилась ее собеседница. Мне даже интересно стало, и я подсмотрел мыслеобраз в ее голове. Мда, вот про кого можно сказать, дылда. Двухметровый качок с черными волосами и шрамами по всему телу. Нетрудно догадаться, что он был преступником и, похоже, главарем какой-то банды. Да, кивнула девушка. Ну, было видно, как Лидия сомнительно относилась к такой идее. Отговаривать тебя не буду, так что, желаю удачи, Эмма. Таким образом, блондинка нас покинула, но в момент закрытия двери я почувствовал более мощное вторжение в свое сознание. А вот это было опасно, ведь ударь она так же по Ривен, то могла и пробить защиту, которую я поставил. Мне-то от ее ментальной атаки не холодно, не жарко, потому что я банально сильнее ее. А вот это уже была наглость с ее стороны. Но пока отпущу эту Эмму, ведь у меня еще есть некоторые дела здесь. Вот только прослежу за ней с помощью дронов, ну и разузнаю о ней некоторую информацию. Мне ее лицо показалось смутно знакомым, как будто я ее где-то видел. В общем, эта девушка меня заинтересовала, так как первая в этом мире, кого я встретил, и имеет столь мощную телепатию. Проторчали мы у секретаря около получаса, да и то, в этом виноват мужчина, который постоянно о чем-то болтал, но нам все-таки удалось уйти оттуда. Мда, иногда репутация работает в обратную сторону, хотя уж лучше там, чем 3 часа ждать своей очереди. Риви вон, вообще, не парилась и с невинной улыбкой лишь наблюдала. Через некоторое время, когда все дела в администрации университета были улажены, я и Ривен пошли в ее новый дом, распаковывать вещи. С этим мы справились всего за час, и у меня появилось свободное время, поэтому я мог наконец разузнать о той блондинке. Заодно пройдусь по этому городу, узнавая его получше. Попрощавшись с дочкой, я отправился туда, где последний раз мои дроны видели Эмму. Это был какой-то стриптиз-клуб. Мда, чувствую, если туда зайду, то есть шанс, что меня обязательно кто-нибудь узнает. Нужна маскировка. КХМ, черный плащ с большим воротником и шляпа с такими же очками в этом мне отлично поможет. Хорошо, что сейчас время года осеннее, и такая форма одежды не вызовет никаких подозрений. Хах, думаю, как какой-то секретный агент на задании. Ладно, что-то я перегнул с анонимностью, там мой вид, наоборот, будет привлекать внимание. Обойдусь без плаща и надену обычную кожаную куртку, а вот шляпу с очками можно и оставить. ХМ, нет, сменю очки на маску, так как только сейчас увидел, что все заходящие и выходящие из клуба были именно в них. Ничего мудрить не стал и надел обычную белую маску. Охранник на входе без проблем пропустил меня в таком виде. За небольшую деньгу, правда, так как сюда нужен пропуск, но пропустил. Внутри было шумно, и с моей чувствительностью было немного неприятно находиться в таком месте. Я, конечно, могу потерпеть, но сейчас у меня появилась мотивация закончить с этим делом побыстрее. Присев за одно из пустых кресел, стал расслабленно изучать зал, параллельно с этим сканируя каждого своей телепатией. Чего хочет столь колоритный господин? Ко мне подошла девушка в обтягивающем костюме и кокетливо поинтересовалась. Мне бы вот этот коктейльчик и что-нибудь на закуску. Открыл меню и показал нужное я. Мне нужно подумать, кого выбрать, а для этого нужно просушить чем-то горло. Согласны, желание господина, закон, со столь же завлекающей улыбкой ответила та, ваш заказ будет готов через 5 минут. Надеюсь, за это время вы все же найдете для себя развлечение. Последние ее слова были намеком мне, так как после этого та ушла, эротично виляя бедрами. На публику я провожал ее взглядом, но одновременно следил за реакцией остального народа на наш разговор. Сам я старался не выбиваться из образа находящихся тут людей, поэтому ответил именно так. И по их мыслям, похоже, не привлек никакого существенного внимания. Отлично, теперь можно продолжить поиск информации. Вскоре мне наконец удалось обнаружить местоположение Эммы. Она сейчас была в кабинете владеющего этим заведением. Это как раз был тот самый Сэм, которого так боялась Лидия. Я сделал вид, что отошел в туалет, точнее, туда-то я отошел, но сразу же переместился в помещение, находящееся рядом с тем, в котором находились интересные мне люди. Это была обычная подсобка, куда обычно никто не заглядывает, кроме уборщика или того, кому что-то понадобится отсюда. Переместив в кабинет передающий звук устройство, я стал слушать. Хах, хорошо иметь камень пространства. Внутри было всего два человека, это та блондинка и, похоже, ее помощник. Снаружи за дверью было два охранника. Что будем делать с Генри, госпожа Эмма? Спросил Бугай, отзывающийся на имя Сэм. Сегодня его банда напала на одно из наших заведений. Глава 68. Подслушав их разговор, я пришел к выводу, что девушка является теневым лидером одной из банд этого города. С ее способностью это не удивительно, а ведь у нее нет той проблемы, что испытываю я, и она может свободно лазить в головах людей, сканируя их память и мысли. Хотя было видно, что блондинка до сих пор учится использовать свою способность. Через некоторое время Эмма и Сэм закончили свой диалог, и девушка решила уходить. Я в этот момент переместился обратно в туалет и вышел оттуда, чтобы не вызывать подозрения. На столике, где я сидел, меня ждал мой заказ. Пожав плечами, принялся его употреблять, ожидая того, когда сверху спустится блондинка. Вскоре моя цель попала в мое поле зрения и направилась к выходу из здания. Я, естественно, не пошел сразу за ней, а немного осмотрелся, делая вид, что все еще ищу девочку, которую хочу снять, но, наигранно качал головой, как бы нехотя встаю с места и иду на выход. Люди, которые наблюдали за мной, понимающе покивали и вернулись к своим делам. Я свободно вышел из клуба и незаметно начал следить за блондинкой. Шла она свободно и целенаправленно. Похоже, направлялась к себе домой. Посчитав это хорошим шансом, чтобы поговорить, продолжил идти за ней. Спустя минут 20 мы подошли к небольшому домику, в двор которого сразу же зашла девушка. По моим ощущениям, тот был пустым, а значит, я оказался прав, и это действительно было ее место жительства. Тут в моей голове начала появляться заказанная мною информация. Да, из-за того, что мое второе сознание связано с ИИ, я могу напрямую делать запросы в системе. Сейчас же в меня вливалась вся найденная биография на Эмму Фрост. О, то-то мне ее внешность и имя казались знакомыми. Ее родителями были Уинстон и Хейзел Фрост, одни из богатейших людей в Америке. У них был свой собственный бизнес по продаже одежды, который эта семья начала развивать еще в 20-х годах. С Уинстоном и Хейзел я был знаком шапочно. Так-то виделись мы пару раз, когда я заказывал у них несколько костюмов и другой тканевой продукции на заказ, поэтому-то мне и показалось лицо Эммы знакомым. Слишком блондинка была похожа на свою мать. Я решил не терять времени и сразу же переместился к ней в дом. Поэтому, когда девушка зашла в гостиную, ее ждал сюрприз. Сначала она не поняла, что происходит, но в следующий момент ее тело покрылось каким-то материалом, по цвету похожему на алмаз. Мои глаза с интересом наблюдали за такой быстрой метаморфозой. «Это алмаз?» – вежливо интересуюсь, не показав и толики страха. «Кто ты?» – проигнорировав мой вопрос, настороженно спросила Эмма. «Не узнала?» – улыбаюсь, «мы с тобой уже виделись сегодня, даю небольшую подсказку, ты тогда еще пыталась залезть в мою голову, и для наглядности постучал по своему виску указательным пальцем. Ты?» – осознала она наконец. «Я усмехаюсь, у меня к тебе есть небольшой разговор. Мне не о чем с тобой говорить», – высокомерно произнесла девушка, «поэтому тебе лучше уйти». «А как?» – причмокнул я. «А что, если я этого не сделаю? Тогда я буду вынуждена применить силу», – уверенно проговорила блондинка и для наглядности выставила передо мной свой кулачок, покрытый твердым материалом. «Да, скептически смотрю на нее, а сможешь?» Вместе с последними словами я увеличился до 2,5 метров, достигнув потолка, посинел и высвободил свои когти, а потом выгнул бровь в немом вопросе. «Я хотела что-то сказать, Фрост, но осеклась и со страхом посмотрела на меня, отчего ее концентрация сбилась, и ее кожа вновь стала обычной. Вы тоже не такой, как все. Как видишь, вернулся я к первоначальному своему облику, таких, как мы, существуют множество, хотя если брать процентное соотношение, то лишь чуть больше 1% от всего человечества. Зачем тебе я? А это уже правильный вопрос, киваю, но сначала ты ответишь на некоторые мои, а потом я уже решу, что с тобой делать. Ну как, готова отвечать или тебе нужен стимул? Готова, обреченно ответила девушка. Мы прошли к ней в зал, где уселись на удобные для себя места. Что там за скандал случился с увольнением учителя 2 года назад? Мой первый вопрос выбил ее из колеи, так как она не ожидала этого, и да, врать не советую, так как я могу распознавать ложь. Это все мой отец, с отвращением произнесла блондинка, моя сестра рассказала ему, что мне нравится мой школьный учитель и отцу это не понравилось. Он добился того, что Яна уволили, а потом вообще пригрозил ему, отчего тот перестал со мной общаться. Было видно, что ей неприятна эта тема, но я узнал, что хотел. Следующий вопрос, невозмутимо говорю, как ты связана с убийством Троя? Откуда ты? Расширились ее глаза, а впрочем, уже не важно. После того, как я ушла из дома, прихватив с собой часть состояния отца, мне повстречался этот человек. Через некоторое время продолжительного общения с ним я поняла, что тот мне нравится. Вскоре мне стало известно, что у него висит долг перед одним мафиози и ему срочно нужны деньги. Я поделилась все, что у меня было, но этого все равно не хватило. И тогда вы придумали тот план с похищением, утвердительно говорю. Да, тогда мы придумали план с моим похищением, поморщилась Эмма. Вот только все вышло из-под контроля, когда оказалось, что люди, которые согласились участвовать в этом, были от того самого мафиози и меня действительно взяли в заложники. Трой пытался меня защитить, но его убили. Тогда у меня первый раз получилось создать иллюзию и благодаря ей удалось выжить, а потом незаметно стереть память обо мне. Их потом нашли органы правопорядка. Хах, да ты оказывается кладезь разных талантов, посмеялся я, но я тебя понял, поэтому перейдем к третьему вопросу. Что ты планируешь делать дальше? Те 2 вопроса были мне необходимы, так как только именно эти события зияли белыми пятнами в ее биографии. Еще мне нужно было посмотреть на ее реакцию, а также узнать характер блондинки. И пока я не видел ничего выходящего за рамки, например, массовые убийства или разбои. Мотивы и выходящие из них действия мне понятны, из-за чего у меня возникает мысль принять ее к себе. «Я хочу отомстить отцу», — твердо ответила Фрост. «Хочу доказать и себе, и ему, что сама могу добиться чего угодно, что мне не нужна помощь родителей для этого». «Хах, но похоже, этого уже не случится». «И почему же?» — с интересом спросил я. «Потому, что меня нашли вы», — горько улыбнулась девушка. «Ты же работаешь на правительство, я читала о ваших соглашениях. Да и человек вашего профиля не мог добиться того, что вы имеете, сам, поэтому меня, как и вас, скоро заберут и заставят работать на себя». Глава 69. «Вообще, ты права лишь в одном», после небольшой паузы произношу, окончательно утвердившись в своем решении, что я подписал некоторые соглашения с правительством, но все это происходило исключительно по моей инициативе и загоняло в кабалу отнюдь не меня, ухмыляюсь, так что и здесь я тоже по своему желанию. «Хочешь сказать, что не по чьей-то воле вышел на меня?» – недоверчиво спросила Эмма. «Тогда как ты нашел меня, можешь не верить, но я наткнулся на тебя случайно, так как в моих планах было лишь пристроить приемную дочь в университет», развожу руками. «Случайно», истерично вскрикнула она, «то есть если бы меня не оказалось в том кабинете, то ты тебя бы сейчас здесь не было?» «Сейчас, да, соглашаюсь, вот только не стал бы говорить, что вообще бы не пришел. Моей дочери еще минимум 3 года тут учиться, а я ведь ее навещать буду, поэтому когда-нибудь наткнулся бы на тебя». «Хах», вздохнула девушка, «и что ты со мной теперь сделаешь? Убьешь меня, заставишь работать на себя, или будут другие альтернативы?» «Честно говоря, первоначально я так и хотел сделать, честно отвечаю, сильный телепат, да еще и не обделена умом, лучше сразу такого прихлопнуть, чтобы не портил мне жизнь и не мешал». Блондинка немного побледнела, «но изучив твою биографию и поговорив с тобой лично, я не увидел того, чего боялся. Вместо личности, жаждущей власти и денег, передо мной оказалась лишь девочка, которой лишили многое от того желающей признания. И что это значит?» Она поняла, что ее не собираются убивать и немного расслабилась. «Это значит», встал я с места и медленными шагами направился к ней. «Эн, не подходи», крикнула Эмма и вжалась в кресло, на котором сидела, я буду защищаться. И сразу же вся покрылась твердым материалом, предположительно органическим алмазом. Что я предлагаю тебе присоединиться ко мне, протягиваю в ее сторону руку, но если ты думаешь, что я заставляю тебя, то это не так. Даже если ты откажешься, я ничего тебе не сделаю. Фрост недоуменно смотрела на протянутую руку и пыталась осознать, что я только что сказал, вот совсем ничего не сделаешь. Ну, мне все же придется очистить этот город от разного рода преступности, хотя тебя это мало чем коснется, так как бордели и продавцов информации я не трогаю. Как я успел узнать и исходя из полученной информации, добытая и та банда, которой девушка командует, занимается исключительно двумя формами заработка – охрана и бордели. Похоже, сама блондинка не приемлет ничего, кроме этого, что еще раз доказывает ее адекватность, развитый интеллект. Я, пристально посмотрела она на меня, отказываюсь. Хах, так и знал, весело усмехнулся я, убирая руку. Такие, как ты, не хотят быть под кем-то, но я хотел предложить кое-что другое. Ладно, раз уж ты отказалась, то я могу. Стой, перебила меня блондинка. Что ты хотел предложить? Да так, махнул я рукой, всего лишь одно из дочерних предприятий моей компании, с которым ты могла делать все, что захочешь. Это, подбирая слова, начало Эмма, было бы слишком щедро для той, кого ты толком не знаешь. Нет, это было бы глупо, ведь у меня даже опыта управления таким нет. Ну так, все начинают без опыта, но начинать с чего-то надо, говорю с умудренным лицом. Некоторые вообще строили свои мегакорпорации с нуля и пустыми карманами. А у тебя уже есть опыт управления людьми, напомнил я ей, хотя ты уже отказалась, так что для тебя это уже не нужно. Ты купить меня хочешь? Частично поняла она мою задумку. В каком-то смысле, можешь считать так, но основной мой мотив, это заполучить твое доверие, не скрывая ничего, ответил я. Как я понял, в жизни тебя обманули и предали не раз. А значит, ты знаешь цену такому качеству, как доверие. Также я понимаю, что просто так мне твоего доверия не заслужить, но, как я говорил ранее, начинать с чего-то необходимо. А что не подкупает лучше, чем честность и открытость в общении, особенно для телепата? Предложение одного из предприятий собственной компании, похоже, мой метод работает, ведь Фрост почти полностью расслабилась и даже начала шутить, робко улыбнувшись. Фе, это лишь бонус, чтобы подсластить пилюлю, так сказать, поддержал я ее улыбку, только моя была более открытой. Ты же понимаешь, что я не могу понять, врешь ты мне или нет из-за того, что не могу прочесть твои мысли, выгнула та бровь. Да, киваю, но еще я знаю, что у тебя есть задатки эмпата, ухмыляюсь, поэтому во время нашего разговора ты подсознательно чувствовала, что я ни разу тебе не соврал или чего-то не договорил. Ха, выдохнула девушка, ты слишком честный, покачала Эмма головой, чем я заслужила такое отношение. Я, считай, никто для тебя. Можешь думать, что ты мне просто понравилась, пожимаю плечами. Мда, оценивающе посмотрела Фрост на меня, а тебе сколько лет, выглядишь лет на 30, но у тебя уже есть дочь, хотя и приемная, но тебе все равно должно быть не меньше 40. Думаю, на этот вопрос я могу не отвечать. Ладно, я поняла, что тебе больше 50. Ты хоть еще можешь что-то в плане секса? На ее лице появилась хитрая улыбка. А вот это уже было наглостью. Праведно возмутился я. Я еще ого-го, могу хоть весь день заниматься этим. И вообще, как мы пришли от моего предложения к моей возможности заниматься сексом? Конечно, все это было шуткой, но так наше знакомство завершится на приятной ноте. Говоришь, как дед какой-нибудь. Ладно, проверять этого я все равно не буду, так что остановимся на том, что ты что-то, да можешь. А зря, наигранно обиделся я. Хах, слишком много событий за день, вздохнула блондинка, хочу выпить. Она действительно встала и пошла за выпивкой. Я за ней не ходил, так как понимал, что в этот момент она раздумывала над всем, о чем мы сегодня говорили. Ей это было нужно, чтобы принять решение. Вскоре девушка вернулась с бутылкой хорошего вина и двумя бокалами, в которые Эмма сразу же начала наливать красноватую жидкость. Вид у нее был веселый. Похоже, успела выпить по дороге сюда. «Будешь?» – спросила она. «Так-то я не могу опьянеть, поэтому для этого будет, как вкусный сок или лимонад», – произношу и вижу, как она скептически отнеслась к моему оправданию, но если я откажусь, то это будет невежливо по отношению к тебе, – так что давай», — принял я ее предложение. «Вот и посмотрим, сказал ли ты правду, что не можешь опьянеть, или нет». Глава 70. И тогда я послал этого козла со своим предложением продолжить семейный бизнес. Раздраженным голосом закончила свой рассказ про ситуацию с ее отцом Эмма. Сейчас мы с ней сидели на ее диванчике и нажир элегантно распивали спиртные напитки. Напротив нас стоял небольшой столик, на котором умостилась уже пятая бутылка коньяка. Вино, оказывается, для нее было разогревом, так как у нее самой был высокий метаболизм, но напиться, как я вижу, она все же может. После первой бутылки девушка начала жаловаться мне на жизнь, а на третьей рассказывать о собственной семье и, естественно, хорошего про них блондинка даже словом не обмолвилась. Например, ее сестра, Адриэн Фрост, была той еще стервой, стремящейся к власти. Она старалась изображать из себя идеального ребенка и постоянно принижала Эмму и других брата с сестрой, чтобы их отец увидел именно в ней наследницу семейного бизнеса. Но это еще раз доказывает, что у тебя очень хорошие способности в работе с людьми, поделился я с ней своим мнением. Мне кажется, что даже без моей помощи ты все равно смогла бы добиться. Тебе просто понадобилось бы чуть больше времени. Да не хочу я управлять никакой компанией. Вдруг выкрикнула она, еще в школе у меня была мечта стать учителем. Тише добавила Фрост в конце. Я промолчал, тут никакие слова не были нужны. Но это не значит, что и поддержки со стороны она не заслуживает. Поэтому я мягко положил ей руку на плечо и не сильно прижал к себе. Блондинка не сопротивлялась. В этот момент Эмма выглядела, как обиженный ребенок, который только сейчас нашел того, кому может выплеснуть все свои переживания. Из-за отца мне пришлось забыть о ней, девушка прильнула к моей груди и начала мелко подрагивать. Снова промолчав, я стал нежно гладить ее по спине. Слова для нее сейчас пустой звук. Тут помогут только чистые и искренние эмоции, которые та может ощущать, и действия. Хах, кто бы мог подумать, что эта встреча закончится таким исходом. Даже я не рассчитывал на это, хотя тогда у не было полной информации про ее прошлое, а соответственно я не мог просчитать ее действия. Скажи мне, вдруг ее голос резко сменил тональность с пьяной в зюзю на серьезный, но тоже немного пьяной в зюзю, мы встретились первый раз, даже не знакомы толком, а я уже докатилась до того, что рассказываю тебе многие моменты из своей жизни, и такое чувство, что я знаю тебя не один день, а минимум месяц. Ну, тут, скорее всего, совмещено несколько факторов, я продолжил гладить ее по спинке, а девушка не спешила вырываться, поэтому мною было решено ничего не менять в нашем положении, да и приятно это, мы оба телепаты. Тут она несколько удивилась, ведь думала, что моя мутация просто защищает меня от чтения мыслей. Да, я тоже телепат, но не такой искусный, как ты, потому что могу только мысли читать. И почему я сразу об этом не подумала? Задала блондинка риторический вопрос. Наверное, из-за того, что слишком умная, и такой простой ответ даже не приходил в твою светлую головушку. Улыбнувшись и пройдясь по ее волосам рукой, проговорил я, отчего та обиженно надулась. Ха-ха, шучу. Знаю, сказала та, и ее напускная обида исчезла. А вот первая причина, почему мы так быстро смогли найти общий язык, говорю и вижу в ее глазах понимание, как я и говорил ранее, честность и открытость подкупают, но если в дело вступает телепат или эмпат, то заслужить его расположение можно очень быстро. Правда, работает это и в обратную сторону. И тут такая загвоздка, что я тоже являюсь телепатом. Так вот, что ты имел в виду, что я тебе просто понравилась. Девушка весело улыбнулась, так как поняла, что собственным поведением также расположило меня к себе. Ну да, пожимаю плечами, я хоть и не могу залезть в твою голову, но из-за того, что у нас есть одинаковые способности, могу интуитивно чувствовать твои намерения. Можно сказать, что это пресловутая связь между разумом двух телепатов, которые сами не против этого. Значит, ты и правда хотел предложить мне целое предприятие? Киваю, а если я попрошу кое-что другое, наклоняю голову в немом вопросе. Помоги мне разорить отца. Я только из-за этого хотела основать свой бизнес. А тебе его не жалко? Я не отказал, но мне правда было интересно. Там же не только он пострадает. Хаем, задумалась та и как бы случайно прижалась ко мне своей грудью. Нет, мне никого из того серпентария не жалко. Даже брата и сестер, особенно сестер. Ути, ты моя маленькая стервочка. Я аж умилился ее злорадному выражению лица, к Кстати, я знаю, что ты уже минут пять как притворяешься пьяненькой, но мне понравилось за этим наблюдать, разоблачил я ее маленькую игру, но ладно, вижу, что тебе стало легче, поэтому, сейчас то, что я тут не единственная, кто владеет телепатией, является минусом, цыкнула Эмма, тогда, блондинка просто присела мне на колени, не дав мне встать, и что это значит? Приподнимаю бровь. Это значит, что тебе нужно взять ответственность за то, что ты такой настойчивый, поерзала та на мне. Думаешь, я не заметила, что твои руки не только спину мою гладили. Возбудил меня, а теперь хочешь уйти? Ты мужик или кто? Хотя если судить по тому бугорку, который я чувствую у тебя внизу, ты все-таки мужчина. Вот сейчас я действительно не знал, что делать. Нет, что делать в такой ситуации мне было совершенно ясно, так как имею многолетний опыт, но то, что у меня есть девушки, меня немного останавливал, хотя те вроде как не против еще кого-то, так как справиться со мной у них так и не получилось, а удовлетворить тем более. Эмма, серьезно посмотрел я на девушку, есть две проблемы, которые без твоего согласия не позволят нам сделать то, на что ты сейчас рассчитываешь. Какие? Напряглась блондинка, ведь почувствовала мое настроение. Первое это то, что, став моей девушкой, а после секса между нами так и будет, готовься к тому, что измены я не потерплю, так как буду считать тебя только своей. Если это произойдет, то мне станет грустно. А когда мне грустно, другим становится еще грустнее. Особенно, если учитывать силу, которой я владею. А вторая, через несколько минут раздумий спросила Эмма. Почувствовав, что Фрост мысленно согласилась со мной, я сказал самую главную проблему, услышав которую девушка может влепить мне пощечину и уйти, и будет в своем праве это сделать. А вторая, это у меня есть еще две девушки. Глава 71. Всего две, приподняла та бровь, я думала, что у тебя много любовниц, учитывая твое положение в обществе. Вот сейчас не понял, я действительно оказался в ступоре. Мною было ожидаемо всякое, и истерика, и холодная отстраненность, да даже быстрое выставление за дверь, а тут, тебя что, совсем не волнует то, что у меня есть кто-то еще? Ну, задумалась та, у моего отца было около пяти любовниц на стороне, хотя это те, о которых знали все в семье, даже мама. Поэтому я подумала, что у тебя будет где-то так же. Правда, с мамой у него после обнародования той информации отношения были не очень. Мда, выдыхаю, но я так и не услышал твое мнение по этому поводу. ХМ, а твои девушки знают друг о друге? Уточнила Эмма. КХМ, мы живем вместе, ответил я. Правда, что ли? И какие между вами отношения? Хотя Фрост задавала вопросы, она даже и не думала слезать с меня, ерзая своей попкой на мне, тем самым увеличивая мое возбуждение. Исключительно доверительные, мне было нелегко сдерживаться, но я держался и не показывал виду, что испытываю какие-то сложности. А почему мы сейчас в таком положении, и ты не сопротивляешься? Приблизила девушка свое лицо к моему, ведь это может считаться изменой. Дело в том, положил я свои руки на ее нижние 90 и прижал к себе еще сильнее, что они сами просили меня найти еще одну девушку в нашу дружную семью. Хех, усмехаюсь под конец, но что же побудило их этого просить? Ее ладошки сейчас блуждали по моему телу, распаляя мое возбуждение еще сильнее. Я слишком выносливый, и даже вдвоем они не могут со мной справиться, делаю небольшой рывок и в следующий момент блондинка падает на спину, а я нависаю над ней, и сейчас твой последний шанс выбрать. Либо ты будешь только моей, либо между нами будут только дружеские отношения и никакой романтики. Ну, я даже не знаю. Она специально делала это, дразня меня, я такая молодая. Эррр, прорычал я, так как ее ручка начала гладить моего бойца сквозь одежду. Но где еще смогу найти такого же, как ты? Потянулась Эмма ко мне, и наши губы соединились в чувственном поцелуе. В твоей компании мне почему-то очень хорошо, так что я не хочу лишать столь приятного ощущения. Через минуту продолжила она. Я посчитал этот ответ за согласие и отмашку к любым действиям с моей стороны. Поэтому мои руки одним движением опустили ее топик вместе с бюстгальтером вниз, оголяя такие манящие холмы с задорно торчащими розовыми сосками, к которым я сразу же присосался. Со стороны девушки раздался стон удовольствия, а ее ладошки в одно мгновение достигли моей спины, пальцами пытаясь оставить на ней царапины. Мои руки уже привычно блуждали по девичьему телу, доставляя блондинке еще больше удовольствия. В один миг моя правая рука легла на пах девушки, и я смог нащупать бусинку ее клитора, которую начал массировать и гладить. Вскоре мне надоело играть с грудью Фрост, поэтому я медленно, поцелуями сначала приблизился к ее шее, оставив там несколько засосов, а потом уже занялся ее ротиком. В это время Эмма лишь стонала и тяжело дышала, но не это было самым невероятным. Я мог чувствовать ее ощущения, слабо, но мог, отчего мне еще сильнее захотелось овладеть ею. Захотелось даже, чтобы она тоже смогла почувствовать то же, что и я. А может, девушка уже это ощущает, поэтому так ведет себя и не выказывает никакого сопротивления моим действиям. Ах, ха-а, выгнулась та дугой и внизу стало уже совсем мокро. Мне еще никогда не было так хорошо, в ее глазах стояло непреодолимое желание. Это лишь начало, в последний раз наградив ее губки глубоким поцелуем, я отстранился от нее и опустился к ее нижним губкам, оттянув чуть-чуть в бок ткань, которую можно было хоть сейчас выжимать. Мне кажется, я начинаю понимать, почему твои девушки терпят друг друга. Ох, твой язык и пальчики, даже когда я делала это сама, мне не было так приятно, как сейчас. Она закинула мне на плечи свои ножки и постаралась посильнее прижать мое лицо к своей киске, которую я сейчас старательно подготавливал к дальнейшим событиям. А ты тут очень даже вкусная, облизнулся я, чем-то напоминает вкус свежего лайма. Оха, ты так пошло это говоришь, прикусила губу блондинка, что мне самой захотелось попробовать тебя на вкус. Я был очень даже за такой исход, поэтому быстрыми движениями поменял наше местоположение. Теперь попка Фрост была сверху перед моим лицом, а ее милая личико сейчас смотрела на моего солдата, которого я успел освободить от лишней одежды, просто-напросто переместив ту на кресло, стоящее рядом. «Б большой какой», сглотнув, с предвкушением произнесла Эмма. «Интересно, какой он на вкус?» Она взяла мой член в свою ладошку и опустила свою голову к головке, слизнув сочащуюся каплю предэякулянта своим язычком. «Вкусно!» Одновременно удивленно и радостно вскрикнула та и стала облизывать мой стержень, иногда целуя его. Нетрудно догадаться, что для нее это все было в новинку. Точнее, сама девушка знала, как все происходит, так как бытие хозяйкой стриптиз-бара дают определенный опыт в этой направленности. Но мне все равно было трудно воспринимать то, что она до сих пор девственница, плева была на месте, хотя потенциальных половых партнеров у нее должно было быть минимум двое. Вот только зацикливаться на этом не стал, продолжая орудовать своим языком в ее пещерке, в которой случился настоящий потоп. Но мой внутренний зверь ликовал, ведь эта девушка будет только моей и ничей больше. Из-за этого осознание мое достоинство вздыбилось еще сильнее, вгоняя в ступор саму девушку, что спросила с недоверием в голосе. «А он вообще поместится в меня?» Вагина у девушек может растянуться до того, что через нее может пролезть ребенок, так что можешь не волноваться, успокаивающим голосом говорю я, на некоторое время отстранившись от ее киски, мой член без проблем может войти в тебя, и сразу вернулся к своему занятию, от которого девушка снова начала постановать. Надеюсь, было последним перед тем, как первый раз попробовала засунуть мой агрегат в свой ротик, блин, даже в рот влезает только треть. После этого та старалась взять его весь, но и приятно мне делать не забывала, работая язычком. Через некоторое время девушка смогла бурно кончить мне на лицо, и я тоже решил вознаградить ту за труды, кончив той в ротик, немного даже попала на лицо, когда та попыталась проглотить весь мой йогурт, но не смогла. Потом стала слизывать всю белую жидкость со своего лица и остатки с моего члена. Видно, что ей и правда понравилось мое семя. Глава 72. «Никогда не думала, что сперма у мужчины такая вкусная», — высказала свое мнение Эмма, — «так и подсесть можно». «Ха-ха», — рассмеялся я, — «можешь не беспокоиться, мое молочко еще не скоро закончится, так что можешь пить сколько захочешь». Последний раз лизнув бусинку клитора девушки, отчего та вздрогнула, потому что после оргазма все еще была чувствительна, я приподнялся и устроился позади нее. Мой член оказался прямо напротив ее киски, которая жаждала принять его внутрь себя. Блондинка с затаенным восторгом наблюдала, как я вожу головкой моего стержня по ее половым губкам. «Я, что-то хотела сказать, девушка, можешь, пожалуйста, быть понежнее, это, не волнуйся, успокаивающе глажу тупо ягодички, я постараюсь, чтобы твой первый раз запомнился тебе не болью, а самым лучшим удовольствием в твоей жизни. И я действительно хотел именно этого, ведь, как мне известно, для девушек их первый секс очень важен. Если все будет очень плохо, то у некоторых даже отвращение появляется, поэтому я просто обязан довести Фрост до такого состояния, что она должна будет забыть обо всем остальном и лишь получать удовольствие. «Постой», — неожиданно сказала девушка, «когда мой боец был уже готов вторгнуться на неизведанную территорию, я хочу смотреть на тебя, когда ты сделаешь это». Я позволил ей перевернуться на спину, и теперь мы вдвоем находились в миссионерской позе. «Можешь начинать». Я ничего не сказал, а лишь начал вводить свой мясной жезл в ее лоно. Глаза Эммы сейчас с небольшим страхом наблюдали за тем, как какая-то большая штуковина проникает в нее, но, когда головка моего члена уперлась в преграду, я резким движением протолкнул его еще дальше внутрь и одновременно с этим впился поцелуем в ее приоткрытый ротик, став хозяйничать там своим язычком. «Ммм», простонала блондинка и уперлась своими руками мне в грудь, а стенки влагалища девушки сильно сжались. Дальше я старался не двигаться и дал ей время привыкнуть к инородному предмету в ее пещерке. Вот только мои руки не бездельничали. Наоборот, те старались отвлечь Эмму от небольшой боли, которую та сейчас испытывала, заметив ее приятными ощущениями. Сама девушка начала понемногу расслабляться и через некоторое время прошептала: «Можешь двигаться». Почувствовав, что та действительно смогла более-менее привыкнуть, я начал медленно совершать поступательные движения вперед-назад. Руки блондинки находились на моей спине, а пальцы прямо впивались в мою плоть, оставляя небольшие царапины, которые сразу же зарастали. Хах, она неосознанно использовала свою способность частичной трансформации, поэтому ее ногти смогли это сделать. Вскоре в помещении начали раздаваться тихие стоны, которые каждое мгновение увеличивали свою тональность. В какой-то момент Эмма сама начала подмахивать своими бедрами, проталкивая мой бур все глубже в ее скважину. Для меня это стало знаком того, что боль полностью отпустила ее, поэтому я стал постепенно наращивать темп. «Да, хорошо». Еще, в перерывах между нашими поцелуями полушепотом-полукриком произносила Фрост: «Я скоро», внутри ней все сжалось, и та с наслаждением прокричала: «Кончаю». Эмма прижалась ко мне всем своим телом, отчего я сам словил оргазм и излился внутрь ее киски. Как-то так получилось, что наша поза сменилась сначала на собачью, когда я драл ее, а она от этого кричала, испытывая оргазм за оргазмом. Потом мы переместились на пол, когда я стоял на месте, а девушка повисла на моей шее и прыгала на моем члене. С нас как будто слетели все тормоза, и каждый оргазм усилился минимум в два раза, так как между нами установилась какая-то эмоциональная связь. Через некоторое время блондинка обессиленно упала на подлокотник от диванчика, где мы и начали наш небольшой марафон. Ее попка сейчас была приподнята вверх, притягивая своим видом. На ягодицах были небольшие отпечатки моих ладоней, такие же были и на ее холмах спереди. Подойдя к ней сзади, я быстрым движением вставил свой дрын в ее расщелину, заслужив одобрительный стон со стороны Эммы. «Шлеп», ударил я ее по мягкой и гладкой попке. «Кто у нас тут такая мазохистка, которая любит, когда во время секса ее шлепают и жестко дерут?» «Шлеп, отвечай, я, это я та, кто любит это», — с наслаждением протянула она. На самом деле Фрост не такая уж и мазохистка. Скорее всего, ей просто понравилось ощущать прикосновение к своим чувственным местам. Да и я стараюсь делать шлепки нежно и вкладывать небольшую часть энергии в них, отчего тело блондинки получает небольшие стимуляции, похожие на микрооргазмы.